Повсюду в царствах Игдрасиля энергия бомбы уничтожает каждую часть Игдрасиля в считанные секунды. В Норнхиме Тор умер одновременно со всеми в Асгарде, Йотунхиме, Ванахиме, Альхиме, Свартальхиме, Нидавиллире, Нифльхиме и Муспельхиме. По Мидгарду ударная волна энергии распространилась повсюду, зарождаясь в скандинавских регионах, и охватила всю планету за несколько секунд. При этом она убивала любого, кто связан с Игдрасилем. Полубоги Асгарда и Ванахима, и даже дети огненных демонов, гномы, великаны, все они безболезненно умерли. Некоторые потомки жителей Игдрасиля, сохранившие часть даров предков, тут же потеряли сознание. Когда они, в конце концов, проснутся, они забудут все об Игдрасиле, своих божественных предках и дарах. Энергия не остановилась на достигнутом и улетела с планеты, прорываясь сквозь барьеры вокруг Земли в поисках кого-либо, кто еще связан с Игдрасилем. В других пантеонах все боги Земли, независимо от пантеона, забыли об Асгарде. Они помнили об Игдрасиле, но не осознавали его значения. Однако все члены Совета Божеств помнят. Они помнят все, включая откровение, которого они недавно удостоились. Между тем, я, не зная точно, но подозревая о происходящем на Земле, позволил энергии разрушения Игдрасиля омыть меня без вреда. Печально улыбаясь разрушению Асгарда, но зная, что в следующей жизни они будут свободны от судьбы, я телепортировался на Донну. Пришло время добавить больше богов в наш пантеон, пока энергетическая волна не дошла до Индука. Примечание к части. Девочек с 8 марта, сверкающее сердце, два сердца. Глава 77. Новые боги. Появившись на Донне в божественной форме и броне из вибраниума, я подошел к дому Лакисонов и постучал в дверь. Здесь был полдень, и над моей головой ярко светило красное солнце. Услышав чьи-то шаги, я снова обратил свое внимание к двери и улыбнулся, когда она открылась. Йормунганд в своей человеческой форме поприветствовал меня. Он был меньше всего похож на Лаки. С каштановыми волосами и желтыми глазами, Йормунганд больше походил на Тора. В отличие от худощавых Нарфи и Вали, Йормунганд обладал грузной, хотя и мускулистой фигурой ростом в 6 футов 5 дюймов 14. 6 футов 5 дюймов 195-58 см. Нарфи и Вали выглядели как Лаки, с черными волосами и зелеными глазами. Нарфи на вид можно было дать 19 лет, а Вали 15. Вероятно, когда они станут частью Андалака, снова начнут взрослеть. Проклятие Одина уже снято, но полностью оно исчезнет только тогда, когда они снова станут богами пантеона. В виде змея Йормунганд мог изменять свой размер, стать маленьким, всего несколько дюймов в длину, или же таким огромным, чтобы обернуться вокруг Земли. А вот с Донной такой фокус у него не вышел. Почему-то его максимальный размер равнялся длине экватора Земли. Йорцен, поприветствовал меня Йормунганд, открыв дверь и впуская меня внутрь. Йормунганд, кивнул я в ответ, не мог бы ты собрать братьев? Вам пора стать частью моего пантеона. А мы можем отказаться стать вашими богами? Спросил Йормунганд, не двигаясь с места. Можете, ответил я, немного забавляясь, но тогда вы все станете смертными. Или умрете. Почему? Ошеломленно спросил Йормунганд. Игдрасиль разрушен, и вместе с ним исчез источник вашей божественности. Как ты думаешь, что произойдет? Я так и думал, что они попытаются обойти сделку. Они ведь сыновья Лаки. Хорошо, нахмурился Йормунганд. Похоже, нам придется с этим смириться. У вас нет выбора, дорогой Лакисон. И поторопитесь. Мне нужно ввести вас в мой пантеон до того, как энергетический взрыв достигнет Индука, сказал я, отступая на несколько шагов, чтобы дождаться Лакисонов. Через минуту Вали, Нарфи и Йормунганд вышли, и Вали спросил. Значит, отец умер? Как? Бомба, кратко ответил я, но потом, увидев заинтересованность двух других братьев, продолжил. Лаки оставался в живых до последнего момента и умер только тогда, когда произошел последний взрыв, вместе с Бальдром, Сигюн, Хеймдаллем, Хеллитором. Фенрир умер раньше, от рук Бальдра. Вы, вероятно, снова увидите их всех в следующем цикле, если они, конечно, возродятся. Я знаю, что это произойдет с большинством богов, включая Фенрира и Хель, вот только о Бальдре у меня нет сведений. Братья восприняли мои слова практически безэмоционально. Ну что же, поплачу позже. Взмахом руки я создал зеленый портал в Наиндук, в тронный зал Андалака. Кали, Чхэ, пора, крикнул я, глубоко вздохнув. Две сестры разом телепортировались к трем тронам. Я сел на свой, стоящий по центру, Кали и Чхэ расположились по бокам от меня, на колени, скомандовал я уставившимся на меня Лакисаном. Три брата так и сделали, склонив головы. «Посмотрите вверх», — попросил я. «Мы, первые боги Андалака, старшая троица, это леди Кали, богиня Луны, и леди Чхэ, богиня Солнца. Я, Тиас, бог Индука. Чтобы стать частью нашего пантеона, вам придется согласиться на несколько условий. Старшая троица – это термин, который мы придумали для себя, когда было решено ввести больше богов. Мне нравилось это название и будет нравиться еще больше, когда я отрекусь от своего несуществующего престола в пользу одного из своих детей. Разве у вас не было соглашения с отцом, что мы станем вашими богами? Об условиях ничего не было сказано», – возмущенно высказался Вали, наиболее откровенный из всех троих. «Учитывая, что ему всего 15, наказывать за дерзость я его не буду. Ваш отец попросил лорда Тиаса добавить вас троих в пантеон. Несмотря на заключенное соглашение, нам нужны гарантии вашей верности. Кому это не нравится?» «Дверь на Мидгард открыта», — ответила вместо меня Чхэ. «Как это ни печально, но это наш единственный вариант. Образно говоря, Вали, Нарфи и Йормунганд нам неизвестны. Я знаю о них только по чужим рассказам, да и то не очень подробно. Но прежде чем я добавлю их в свой пантеон, я должен быть уверен, что они не предадут нас. В любом случае, ни у них, ни у нас нет другого выхода. Мы согласны выслушать ваши условия, лорд Тиас», — сказал Йормунганд, опуская голову. «В течение 2000 лет вам будет запрещено покидать Андалак, за исключением посещения нашей планеты, Индука. И даже это будет разрешено только для наблюдения за андалами, смертными, населяющими Индук», — выдвинуло первое условие Кали. Трое братьев нахмурились и принялись переглядываться. Наконец все трое кивнули, хотя и неохотно. «Мы согласны, леди Кали», — ответил за всех Йормунганд. «Как только вам будет разрешено покидать Индук, вы втроем в течение 10 лет подряд будете исполнять обязанности богов Андалака, а потом сможете взять отпуск до 5 лет. Соотношение годов можно изменить только в сторону увеличения срока службы», — сказала Чхэ. На этот раз колебания Лакисонов не так очевидны, как раньше, и снова Йормунганд выступил в роли представителя и согласился за всех. «Настала моя очередь. Есть еще 2 условия, я обратил их внимание на себя. Во-первых, вы ограничите наличие своих детей полубогов до управляемого количества. Это я специально для тебя говорю, Вали. 17 полубогов, многовато для одного поколения. Во-вторых, вы ни в коем случае не будете пытаться вызвать раздор на Индуке. Вы не должны даже упоминать другие религии. Андалак – единственный пантеон на этой планете, и пока мы живы, он таковым и останется». На этот раз их нежелание выполнять поставленные условия более очевидно. Кажется, Вали немного зациклен на детях, а требование об отсутствии других религий более чем обосновано. Земля практически единственная планета, на которой сосуществуют несколько пантеонов, и это повлекло за собой множество проблем. Их можно было бы избежать, если бы боги просто собрались в единый мегапантеон. Получив согласие 3 братьев, я закрыл глаза и призвал магию Андалака. Взмахом руки я создал копье из божественной энергии и ударил им о землю. «Вы клянетесь соблюдать законы Андалака, защищать Андалак, Индук и его жителей, невзирая на опасности?» — спросил я у выпрямившихся лакисонов. «Клянемся», — одновременно ответили братья. «Вы клянетесь не устраивать заговоры против Андалака, Индука и их людей или богов?» «Клянемся». «Клянетесь ли вы хранить все секреты Андалака, невзирая на последствия и степень вашей лояльности к нам?» «Клянемся». «Когда вы встанете, Вали, Нарфи и Йормунганд, вы будете богами Андалака. Мы еще поговорим, когда вы проснетесь», — сказал я с улыбкой. Прежде чем новые боги, но пока не Андалака, успели встать, я опять ударил волшебным копьем о землю. Внутренняя сила заставила мои глаза засветиться зеленым, и все 3 брата свалились без сознания. Я превратил их в деревья, и когда они полностью покрылись корой, я начал подпитывать их магией Андалака. Это сделает братьев богами Андалака самое большее через несколько дней. «Я должен был все обдумать заранее», — сказал я, глядя на деревья посреди тронного зала. «Мог бы хотя бы разместить деревья где-нибудь в другом месте». Чхэ фыркнула, а Кали открыто рассмеялась. «Да, надо было. Что с Рагнароком?» — спросила Чхэ, и я рассказал им о сражениях. Манаси выбежала из комнаты, в которой находились Санни и корабль, прервал мой рассказ посредине и заскулила. «Я хотела быть первой новой богиней Эндалока». «Так и будет, дочь моя», — сказала Кали. «Эти трое — боги. А ты будешь первой новой богиней Эндалока?» Тут мы рассмеялись. «Если, конечно, пройдешь испытание. Оставляю эту троицу в ваших умелых руках», — обратился я к Чхэ и Кали, глядя на деревья. «Мне нужно вернуться на Донну. Есть большая вероятность, что один сообщил обо мне другим пантеонам. Мне нужно точно узнать, что произошло, и быть готовым к любым проблемам». «Будет война?» — мягко спросила Чхэ. «Давай не будем спешить с выводами, Чхэ», — фыркнул я. «Мать придет на Донну, когда у нее будут новости. Я обязательно сообщу тебе. Будь осторожен, Тяс», — попросила Кали, а Манаси кивнула в подтверждение ее слов. «Береги себя», — шепнула Чхэ, коротко поцеловав меня. Улыбаясь, я создал портал обратно на Донну. Я 6 лет не был на Донне, но уже соскучился по ней. Призвав ящики, подаренные Одином, я открыл первый, с книгами гномов, и принялся за чтение. Время заняться проблемами Ковки. Совет божеств, вернувшихся на Землю, занимала собственная большая проблема. Они все являлись небесными богами. Один Барсон, небесный отец только что уничтоженного и уже забытого большинством богов пантеона, дал им ценную информацию. Тяс, сын Йорд, Гей и Занами, Адити, Дану и так далее, был Целестиалом. В течение нескольких дней совет собирался на заседание, обсуждая, что делать с богом-самозванцем. Некоторые предлагали напасть на него всем вместе. Другие, например, всегда готовые к битве боги-воины, изъявляли готовность позаботиться о нем сами. Только один из очень немногих, кто действительно встречался с Целестиалом, молчал. «Хватит», — наконец-то заговорил Амон-Ра после многодневных дебатов. В тот же миг его слово было услышано, и все боги разом перестали говорить. Несмотря на то, что он отрекся от своего трона 500 000 лет назад, его до сих пор боялись в пантеонах. Все знали о пожирателе богов, и если он приказывал замолчать, никто не рисковал заговорить. «Вы, как маленькие дети, спорите о том, что делать», — произнес Амон-Ра в звенящей тишине. «Кто-нибудь из присутствующих узнавал, действительно ли Тиас самозванец? Что ты имеешь в виду?» Один не стал бы лгать. «Если он сказал, что Тиас — Целестиал, значит, так оно и есть», — громко выступил Зевс, будучи ярым сторонником нападения. Он уже однажды встречался с Тиасом, когда тот заявился на Олимп и потребовал устроить смертельную битву с одним из второстепенных богов, кажется, Андреасом. Зевса никто не назвал бы слабым, и он лично не считал Тиаса угрозой для себя. И дуэль он разрешил, узнав ее причину и получив некоторые преференции от Геи. «Я встречал Целестиала, как вы его называете. Его зовут Тиас, и он в момент нашей встречи играл с обезьянами возле дома нашей общей матери. Тиас совсем не самозванец», — сказал, усмехаясь, Амон-Ра, перебивая Зевса, который снова открыл рот, продолжил. «Я не опровергаю предсмертное заявление Одина, но считаю, что лучше сначала поговорить с матерью. Или ты, Зевс, думаешь, что Целестиал смог одурачить леди Гею на ее собственной планете?» «Хорошо», — нахмурившись, отступил Зевс. «Давайте позовем леди Гею и узнаем ее мнение об этом самозванце». Другие боги согласились с ним, зная, что Гея не хотела бы, чтобы они решали судьбы ее сына, если он на самом деле ее сын, в ее отсутствие. Следуя общему решению, Амон-Ра отправил сообщение своей матери, вызывая ее на совет божеств. Глава 78. Заключение. Гея уже давно ждала, когда ее позовут на совет. Она просто не ожидала, что это сделает сам Атум. Со времени злополучного первого собрания совета божеств, на котором умирающий один открыл всем, что ее сын является Целестиалом, она не показывалась другим богам. Скатах, которая слышала о небесном наследии Тиаса от Дагды, правителя потустороннего мира и сына Геи, составила ей компанию. Неудивительно, что Скатах отказывалась верить, что Тиас был шпионом или самозванцем, посланным небесными богами. Когда пришло сообщение от Атума, Скатах пожелала Геи удачи и отправилась навестить Тиаса на его планету, а Гея отбыла на астральный план, чтобы присоединиться к совету. «Зачем вы позвали меня сюда, Ра?» — спросила Гея, появившись перед другими богами. «Речь о моем брате Тиасе. Нам нужно знать, почему один Барсон назвал его Целестиалом», — хмуро ответил Ра, глядя на других богов, которые молчали из страха и уважения. Оглядевшись, Гея перевела взгляд на остальных присутствующих. Возглавляли это собрание Амон-Ра, Зевс и Вишну. Гор сидел прямо за Ра, Афродита за Зевсом, а Индра за Вишну. Другие правители пантеонов хаотично расположились по всему залу, а некоторые даже лежали на матрасах. Эахайт, или Дагда, как его чаще называют, ее сын как богини Дану, сидел сзади, а рядом с ним находился его старший брат Лут. Ответ довольно прост, Атум, Тиас, Целестиал, спокойно сказала Гея, закончив наблюдение. В зале возникло столпотворение, когда все боги, даже ее собственные сыновья и дочери, принялись кричать на нее и друг на друга. Гея оправдывала это тем, что большинство из них руководствовались страхом перед целестиалами. Однако лидеры совета, Ра, Зевс и Вишну, молчали, глядя на удивленную Гею. Тишина! Во весь голос крикнул Ра, прерывая ненужные вопли. Когда установилась тишина, он сказал, «Пожалуйста, объясните, леди Нейт, я видел его, когда он был ребенком, и чувствовал в нем божественность. Я чувствовал между ним и вами ту же связь, которая существует между вами и мной. Если бы он был целестиалом, я бы знал. Почему же вы утверждаете, что он целестиал? Я не буду рассказывать тебе все, Атум», посмеиваясь, сказала Гея. «Ты расскажешь нам все, Гея. Этого требует совет», выкрикнул Зевс, прерывая ее. «Пожалуйста, замолчи, Зевс», проворчала Гея. «Или тебе нужно напомнить, что ты всего лишь правитель Олимпа, а не всего мира. Ты меня не запугаешь, женщина. Я раньше уже сражался с титанами и убивал их», гордо провозгласил Зевс, ударяя кулаком по маленькому столику перед ним. Прежде чем Гея успела что-то сказать, Амон-Ра положил руку между ними и сказал, «Молчи, придурок, эту битву ты не выиграешь, даже если мы все поддержим тебя. И мама, пожалуйста, не надо дразнить его. Ну, мне нужно развлечься, сын мой. Жить так долго становится немного скучно, знаешь ли, вы действительно хотите слушать, или мне уйти, чтобы вы наделали собственных неверных предположений?» — спросила Гея, пока Зевс, задохнувшись от возмущения, беззвучно разевал рот. «Пожалуйста, продолжайте, леди Адити», — произнес Вишну, похлопав надувшегося Зевса по спине. «Очень хорошо», — согласилась Гея. 3 миллиона лет назад, еще до того, как вы, новые боги, зародились, на земле под видом простой смертной появилась целестиал по имени Мадонна. Ее сущность была секретом для всех, кроме меня, потому что она поселилась на моей планете. С ней встречались титаны и единственные боги того времени, асгардцы предыдущего цикла. Ты, Атум, сам встречался с ней несколько раз, и каждый раз она принимала другой облик. Однако она никому не причиняла вреда и просто жила среди нас. А потом, спустя несколько столетий, она исчезла. Позволив совету осмыслить сказанное, Гея продолжила. Несколько тысяч лет спустя она снова вернулась, пожила какое-то время и опять ушла. Она все так же оставалась целестиалом. Я узнала ее. Снова и снова она приходила, жила среди местных жителей, а затем исчезала. Вечные, полубоги, смертные, боги и даже пришельцы. Под кого она только не маскировалась. Даже после того, как вы все родились, она продолжала возвращаться на землю. Все это время я держалась на расстоянии, не желая ее обидеть или каким-то образом напугать, чтобы она напала на нас. Знаете, даже я боялась целестиалов. В отличие от всех вас, я действительно видела их полную мощь. Затем, 500 тысяч лет назад, когда она снова вернулась, я представилась ей. Мне было любопытно, почему она все время возвращалась. Одно потянуло за собой другое, мы с ней стали супругами, и это привело к рождению Тиаса. Мадонна умерла более 7 тысяч лет назад, а я воспитывала Тиаса одна, скрывая ото всех тот факт, что у него есть второй родитель. Вот так, Тиас мой сын, и он целестиал, Гея закончила и по очереди посмотрела на каждого бога, находящегося в зале. «Почему ты не сказала мне об этом, мама?» – расстроенно спросил Амон-Ра, потратив несколько секунд на обдумывание. «Он мог представлять угрозу для всех нас. Тиас может представлять угрозу для всех вас только в том случае, если вы попытаетесь навредить мне или нашей планете, сын мой», – посмеиваясь, сказала Гея. «Как и вы все, Тиас называет Землю домом. Он здесь родился и вырос, и даже если у него теперь есть другой дом, он все равно считает и эту планету своим домом и уже предпринял шаги для ее защиты. Спросите об этом Верховного Мага, если хотите. Поступайте как вам вздумается, но помните, Тиас будет опасен для вас только в том случае, если вы сами этого захотите». Боги посовещались друг с другом в течение нескольких минут и разошлись на несколько дней, чтобы хорошенько обдумать информацию. Гея вернулась на свой остров, чтобы встретиться со Скатах, прибывшей с Донны. Через несколько дней ее снова вызвали в совет, и она предстала перед ним, ожидая вердикта. «Мы приняли решение, леди Нейт», — провозгласила Тум, снова возглавляющий совет. «И что вы решили, мой дорогой сын?» — спросила Гея, склонив в любопытстве голову. «Хотя мы пришли к выводу, что Тиас не представляет угрозы для нас или нашей планеты, его присутствие здесь может привести к нам других целестиалов или опасных существ. Имея это в виду, совет решил изгнать целестиала, известного как Тиас, с нашей планеты. А что, если над нашей планетой нависнет угроза, с которой мы не сможем справиться?» — спросила Гея, зная, что Тиасу это совсем не понравится. «Его вышвырнули за то, кто он есть, несмотря на спасение их жизней. Мы справимся», — спесиво процедил Зевс, перебивая Атума. «Прошу прощения, мама», — вздохнул Атум. «Я знаю, как сильно ты его любишь, но я не могу поставить его выше безопасности тех, о ком я забочусь. Я ожидал от тебя большего, Атум», — Гера разочарованно покачала головой. Затем она посмотрела на всех присутствующих и сказала: «Две недели назад мой сын спас пантеонасов от рабства, в которое их втянули высшие существа. Он сражался и убил Мангага, который представлял угрозу для всех нас, присутствующих здесь. И какое вознаграждение он за это получил? Его изгнали боги планеты, которую он защищал». Гея остановилась, чтобы перевести дух. «Вот что я вам скажу. Когда-нибудь в далеком будущем вы все пожалеете об этом решении. И я для этого даже пальцем не пошевелю». С этими словами Гея покинула совет божеств, которые сидели с хмурыми лицами, и вернулась на свой остров. Застав дома Скатах, она забрала ее с собой на Донну, чтобы лично сообщить Тиасу новости. Она уже знала, как пойдет разговор. «Они выгнали меня», — закричал я, сначала не поверив. Но потом я понял, что говорю о богах, и разозлился. «Конечно, они это сделали. Чертовы идиоты. Это то, что я получил за попытку спасти всех на земле». Скатах фыркнула, откинувшись на спинку удобного шезлонга, который она попросила меня сотворить для нее. «Ты должен был этого ожидать, Тиас. Ни одному богу, кем бы он ни был, не нравится, когда кто-то слишком силен. Кроме меня, конечно». «Конечно», — прорычал я, закатывая глаза, а затем повернулся к матери и спросил: «Что сказал Атум? Если уж на то пошло, что сказал Агамотта?» «Атум сожалел о том, что вынужден изгнать тебя, но я знаю, что это он предложил такое решение», — хмуро ответила мать, вероятно разочаровавшись в старшем сыне. «Справедливости ради, Зевс предлагал объявить тебе войну, в чем даже Атум не видел особого смысла. Это не делает его лучше. Честно говоря, я ожидал большего от Атума, так как он был самым близким мне человеком среди моих братьев и сестер», — сказал я, немного злясь на Атума. «Ты многое украл у него», — услужливо напомнила Скатах. «Я думал, что мы в расчете после того ужасного квеста, на который он меня послал. Ну, не все было ужасно, конечно», — я ухмыльнулся, вспоминая старые добрые времена, когда я бродил по земле, и лучшие времена с Хатер. «Пожалуй, я должен снова навестить ее, просто назло Атуму и его сыну. Может, мне взять с собой Чхаю, посмотреть, что она сделает с такой покорной женщиной, как Хатер. Черт, это навело меня на некоторые мысли». «Что касается Агамотта», — зазвучал голос матери, выводя меня из моих непристойных мыслей о Хатер, — «он разочаровался в богах. Для него ты был одним из сильнейших магов на земле, который был готов помочь в случае атаки демонов. А взрыв божественной бомбы, как ты знаешь, оказал ужасное воздействие на щиты». «Да», — кивнул я, — «наверняка каждый демон бросится в атаку, если до сих пор этого не сделал. Взрыв повредил завесу между царствами, облегчив демонам вторжение, если они захотят. Наверное, мне следует послать Агамотта какой-нибудь подарок в качестве соболезнования или что-то в этом роде. В том, что так случилось, есть и моя вина». Мать открыла рот, чтобы что-то сказать, но практически сразу остановилась. Мы одновременно посмотрели вверх и увидели горящий метеор, приближающийся на очень высокой скорости. Однако, когда мы рассмотрели его поближе, мы задохнулись от потрясения. «Это не метеор», — пробормотал я, искренне удивленный происходящим. «О, я должна была ожидать, что он это сделает», — сказала мать, начав посмеиваться. «Что? Что это?» — спросила Скатах, единственная, кто не может видеть, что происходит, поскольку объект еще довольно далеко. Я указал ей, куда смотреть, и произнес: «Это». Скатах подняла взгляд и увидела огненный шар, приближающийся к нам на очень высокой скорости. Нам не приходится долго ждать, так как буквально через минуту после того, как мы впервые заметили объект, он упал на землю примерно в 100 метрах от нас, образуя большую воронку. Бум! Раздался взрыв, разбрасывая вокруг пыль и осколки. Как только пылевое облако рассеялось, мы увидели воронку радиусом 20 метров, а прямо посередине, в наклонном положении, расположился объект. «Молот, что такого особенного в молотке?» — спросила Скатах, в замешательстве глядя на предмет нашего внимания. Я посмотрел на нее, сначала недоуменно, а потом понимающе. Она не помнит об Асгарде. «Ну, конечно, как я мог об этом забыть? Это необычный молот, дитя. Это молот Мьёльнир, молот Тора, бога грома», — сказала мать. «Кто такой Тор?» — спросила Скатах, и мать вздохнула. Положив два пальца на лоб Скатах, она начала показывать и рассказывать ей, что такое Асгард, и почему она о нем не помнит. Тем временем я подошел к молоту, снял бронированную перчатку и голой рукой взялся за его рукоять. «Надеюсь, ты сделал это не только для того, чтобы поиздеваться надо мной, Тор, иначе я надеру тебе задницу в следующей жизни при первом же удобном случае», — пробормотал я, а потом потянул. Удивительно, но молот легко оторвался от земли. Должен сказать, Мьёльнир легче, чем я ожидал. «Неужели я действительно достоин?» — удивленно спросил я, покрутив его несколько раз. «Конечно, ты достоин этого, Тиас», — мать усмехнулась, давая мне понять, что она закончила объяснять все Скатах. «Хотя с точки зрения Одина, наверное, ты недостоин, поскольку он мертв, но все решает молот. И я думаю, ты знаешь ответ». Я широко улыбнулся, мое горе из-за того, что меня не пускают на мою собственную планету, отошло на второй план, когда я поднял Мьёльнир над головой. От одной мысли надо мной сгустились грозовые тучи, и молния ударила точно в то место, которое я ей указал, снова рассыпая вокруг пыль. Как только световое шоу закончилось, я захихикал, а потом и вовсе громко рассмеялся. Один раз сказал всем, что я целестиал, и Тор, должно быть, знал об этом. Видимо, этот подарок отражает его представление об извинениях. Хех, один бы перевернулся в гробу, если бы он у него был. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Скатах. «Честно говоря, меня словно молнией поразило, и я не мог перестать смеяться». «Он в порядке?» – Скатах ответила за меня мать. «Он просто взволнован тем, что у него в руках Мьёльнир. Еще бы я не был взволнован. Я знаю свои топоры, и они намного, намного уступают Мьёльниру в управлении божественной силой. Они неплохие, но Мьёльнир очень хорош. Большинство других видов оружия из металла Уру не могут сравниться с Мьёльниром. Как ни странно, на ум приходит только Гунгнир и Разрушитель. Но я не буду часто его использовать. Я воспользуюсь им при создании своего оружия, но в качестве основного оружия применять его не стану. Этот молот займет особое место, станет моим скрытым преимуществом. Мама, я даже больше не сержусь. Это удивительный подарок. Тор точно знает, как подбодрить кого-то, даже после смерти, сказал я и пошел к дому. Как скажешь, Тиас. Пока ты не расстраиваешься, я довольна. Теперь мы со Скатах вернемся домой. Только не переутомляйся, хорошо? Посмеиваясь, сказала мать. Конечно, ответил я и помахал ей рукой. Мама, ты же знаешь, что можешь приходить сюда, когда захочешь. То же самое касается и тебя, Скатах. Только проследи, чтобы никто не увязался за тобой. Мне совсем не нужно, чтобы какой-нибудь идиотский бог последовал за ней, а затем умер от моих рук. Это развяжет войну между мной и богами. А мне не нужна еще одна война сразу после окончания предыдущей. Обняв меня на прощание, мать телепортировалась на землю, забрав с собой Скатах. И я остался один на один со своим молотом. Мьёльнир, ты настоящий мужчина, Тор. Настоящий мужчина. Глава 79. Что же дальше? После Рагнарока прошло 3 года, и в Андалаке многое изменилось. Йормунганд, Вали и Нарфилакисаны проснулись через неделю после моего возвращения с Донны новыми богами Андалака. Йормунганд – бог силы, Вали – волк, бог скорости, Нарфи – бог зимы. После пробуждения они стали моими богами, частью моего пантеона, и они еще раз принесли мне клятву, как раньше это сделали Чхэ и Кали. Чтобы вместить 3 новых богов, нам требовался более просторный дворец. Андалак поглотил первоначальный дворец старшей троицы, и мы создали новый с нуля. Новый дворец Андалака строился по тому же принципу, что и первый, но на этот раз создавался таким образом, чтобы его не пришлось каждый раз перестраивать, если к нам присоединится новый бог. Из пещеры Вандалак вел мост, в эстетических целях вымощенный булыжником. Этот мост упирался прямо во дворец, и булыжник сменялся мраморным полом. Само собой, все было заколдовано, мы же не дикари. Из холла дворца можно было попасть прямо в тронный зал, в центре которого находился центр наблюдения с наблюдательным зеркалом. Его можно было мысленно заменять на глобус индука, что мог сделать любой из богов. Безусловно, приоритет был у старшей троицы. С противоположной стороны от главных дверей располагались престолы. Посередине находился мой трон, по обе стороны от которого стояли троны Чха и Кали. Я позаботился о том, чтобы подлокотники моего трона были выше, потому что делиться подлокотниками я ни с кем не собирался. На стороне Кали стоял пустой трон, предназначенный для Манаси, за которым располагался трон Йормунганда, бога силы. На стороне Чхаи высились троны Вали и Нарфи, именно в таком порядке. Семь дверей за престолами вели в крылья дворца, закрепленные за каждым из богов. О магической защите, которую я ставлю уже автоматически, даже упоминать не хочу. Я не позволю никому, кто попытается угрожать моему царству, проникнуть в Вандалак, не говоря уже о наших комнатах. Все покои были соединены между собой коридорами, но никто не мог войти в чужие комнаты без разрешения или с одобрения большинства троицы. Это относится даже ко мне, поскольку правители не должны быть выше законов, которые мы сами установили. Как только три новых бога немного освоились, я оставил их на Чхаю и Кали, а сам вернулся на Донну, прихватив с собой корабль Мадонны, на котором находился Санни и мой запас Дарганита. Вместе с этим мне пришлось разобрать кузницу и воссоздать ее на Донне. Настало время заняться металлообработкой. Последние три года я практиковался в изготовлении оружия из Дарганита, используя книги, которые мне дали гномы. Всего за три года я научился делать настоящее оружие, намного лучше, чем при моих первых экспериментах. Мое дарганитовое оружие, которое я пока не довел до идеала, не уступало топорам из адамантия, по крайней мере, могло продержаться против них несколько часов. Оружие из Уру, которое мне удалось изготовить, сломалось под ударом моего оружия из дарганита. Я ничего не имел против Уру, но мои навыки еще не были на должном уровне. Я успел кое-что понять о дарганите. Как и адамантий, дарганит чрезвычайно крепкий. Он легко мог поцарапать небесную броню, и при этом не требовались никакие дополнительные факторы, такие как космическая энергия или моя кровь. Он такой же прочный, как адамантий, который считается практически нерушимым. А если добавить магии, могу гарантировать, что мое оружие станет одним из самых прочных во вселенной. Как и Уру, дарганит замечательно поглощает магию. Чем больше магии я волью при создании оружия и его использовании, тем сильнее оно станет. Такое оружие не просто превратит любого смертного в бога, но и сделает любого бога почти непобедимым. Конечно, все зависит и от противника, так что никаких гарантий нет. Раны, нанесенные оружием из дарганита, плохо поддаются магическому лечению. Не действует ни внутренняя сила, ни заклинание. Единственный способ вылечить такую рану – позволить ей зажить естественным путем после сшивания, или быть целестиалом. Даже космическая энергия вечных не работала, как я выяснил, экспериментируя на моих милых собратьях-богах. Неожиданным дополнением к ожидаемым способностям дарганита оказалась способность сводить на нет гравитационные силы. Любой, у кого есть дарганит, может парить без усилий и управлять полетом. Для этого дарганит использует магию окружающего пространства. Это чем-то напомнило мне гравитоний, но это было не то же самое. Похоже, но не совсем. Но, как известно, идеала не бывает. Космическая энергия по-прежнему вредила незачарованному оружию. Я одним лучом полностью стер кинжал с лица Земли, в то время как космический клинок Кали сумел поцарапать дарганит. Чхэ космическими взрывами нанесла некоторый урон, но снаружи его не было видно. Реакция происходила внутри оружия, в результате чего оно медленно становилось хрупким. Слава королеве, мне пришла в голову блестящая идея превратить весь Уру из моего тронного мира в дарганит. Почему я это сделал? Я обнаружил, что пока моя космическая энергия не иссякла, количество металла в тронном мире продолжает пополняться. Независимо от того, сколько Уру я забирал, в моем тронном мире все равно оставалось такое же количество Уру. Добавив равное количество адамантия и виброниума и целую тонну драконьих костей, я превращал Уру в дарганит, что дало мне бесконечный запас драгонита. Но мне пришлось потратить много драгоценного металла на неудачи и испытания. Для сравнения, Мьёльнир мог справиться со всем, кроме моего разрушительного луча, и не получить ни царапины. К слову, разрушительный луч на Мьёльнире я не пробовал использовать, я не дурак, но помню, что видел страницу комикса, где меч Одина был разрушен каким-то целестиалом, да и Мьёльнир уничтожали несколько раз. Так что, даже при использовании превосходного металла, путь к совершенству оружия предстоит далекий. Кстати о Мьёльнире, он теперь хранится в моем доме на Донне, и я ни разу не приносил его в Андалок. Я показал молот Ичхае и Кали, которые помнили об Асгарде благодаря тому, что не имели отношения к земле. Лакисаны тоже помнили о нем, поскольку теперь они не были земными богами. Я не стал его прятать, так как никто другой не сможет его поднять, и даже если поднимет, я могу просто призвать его обратно к себе. Мьёльнир всегда прилетал, когда я звал, и во всем этом чувствовалась рука Тора. Я понял, что Мьёльнир теперь принадлежит мне, когда даже Кали, Чхэ и Манаси не смогли его поднять. На Донне я мог бы позволить им сделать это, являясь верховным правителем, но что в этом веселого? Я много раз пользовался им как оружием и для изготовления оружия. Как и мои топоры, молот мог проводить божественную энергию, позволяя мне направлять через него элементы стихии. К тому же Мьёльнир с точки зрения проводимости превосходил мои топоры в несколько раз. Учитывая это, я произвел некоторые расчеты. Если я пропущу одну гипотетическую единицу моей магической силы через оба топора, а также через Мьёльнир, возникнет напряжение, при этом Мьёльнир создаст напряжение в 7 раз выше, чем топоры. Мы с Сан немного экспериментировали, и я, наконец, понял, какое оружие хочу создать. «Прокрути назад, Санни», — попросил я, прекращая греметь мечом и глядя на голографический экран перед собой. Санни сделал, как я просил, прокручивая несколько строк вверх, чтобы показать мне новости о небесных яйцах, которые я случайно пропустил. Я продолжал наблюдать за ними обоими. То, что на красном солнце Донны, было близко к тому, чтобы вылупиться, если можно так сказать, а тому, что на земном солнце, для этого требовалось еще примерно 50 000 лет. Кстати, говоря близко, я имел в виду несколько столетий. Что касается Манаси, то несколько месяцев назад ей исполнилось 17 лет, и она готовилась стать богиней. Пока я наслаждался спокойной жизнью на Индуке, земные боги уже начали сталкиваться с новыми неприятностями. На полубогов уже случались небольшие набеги, совершаемые демонами из разных внешних миров. Мефисто, Сатаниш, Блэкхарт и даже Дармамму, все послали своих миньонов атаковать смертных земли, прощупать оборону. Должен сказать, я гордился тем, что лагерь полукровок отразил каждый из этих набегов. Имеющаяся защита не пропускала мелких демонов, они обнаружили это и сумели отправить в лагерь полукровок более могущественного демона. Но полубоги, получив достаточно предупреждений, были готовы к нападению и сами убили демона. Знаете, я чертовски горжусь ими. Божественным стражам лагеря даже пальцем не пришлось пошевелить. Но это было только начало. Щиты вокруг земли прекратили восстанавливаться, и ситуация будет только ухудшаться. Скоро, через несколько тысяч лет, щиты просто сломаются, позволяя любому, кто сумеет преодолеть межпространственные барьеры, безопасно попасть на землю. Земля станет зоной боевых действий между богами и демонами, и меня не будет рядом, чтобы остановить это. Как бы они ни умоляли, я туда не пойду. Что бы вы ни думали, я люблю землю и никогда не допустил бы, чтобы с ней что-то случилось. Но я знаю, что Агамотта сможет починить щиты после того, как они полностью сломаются. А в итоге так и будет, и земля получит свой шанс на возрождение. Чего не скажешь о богах, которые умрут на войне, и они это заслужили. Я трижды спасал землю. Один раз от Сатаниша, потом от богов над богами, а потом от Мангага. И что они сделали? Меня изгнали, потому что я могу принести угрозу земле. Я, черт возьми, вынул небесное яйцо из ядра земли, и они думают, что я причиню земле вред. Гребаные идиоты. И ведь их таких много. Я уже поговорил с матерью, и она согласилась с моим решением не помогать богам в этой неизбежной войне. Мать пережила уже десятки войн с демонами за свою очень долгую жизнь. Демоны всегда найдут способ проникнуть внутрь. «Тяс», — сказала она, — «война неизбежна. Так всегда происходит, когда одна из сторон становится слишком сильной. Но знаешь, что еще происходит? что еще неизбежно. Мои смертные продолжат жить, я позабочусь об этом. В конце концов, война не будет иметь для меня никакого значения, и я не мог не согласиться с ней. Ей почти 4 миллиарда лет, она точно знает побольше моего. Она заверила меня, что будет охранять только лагерь. Осмыслив информацию о небесных яйцах, я продолжил работать с оружием. Моей последней попыткой было создание меча вроде Хафунда, который вызовет червоточину, через которую может пройти любой. Я сформировал его в меру своих способностей, а затем начал шлифовать, подпитывая своей магией. Я буквально накладывал заклинания телепортации на меч одно за другим, пока его шлифовал. Даргонит поглощал их, и я надеялся, что он адаптируется под них. Через несколько минут я поднял его и внимательно осмотрел. Лезвие имело цвет обычный для даргонита, золотисто-серый, а рукоять была золотой. С учетом пятифутового лезвия, меч вместе с рукоятью был 6 футов в длину, идеальный размер для человека ростом выше 6 футов. Весил меч около 5 тонн, но при помощи магии я сделаю его легче. На данный момент выглядел он довольно невзрачно, но я добавлю изменения позже, если он будет работать. «Санни, сканеры готовы?» – спросил я, отступив на шаг. Голографическое лицо Санни, до сих пор похожее на Исана Искателя, появилось рядом со мной. «Подтверждаю, сэр. Попытка номер 217. Приступайте к тесту, когда будете готовы». Глубоко вздохнув, я принял позу, в которой, как я видел, стоял Хеймдалл на протяжении всей войны. Ноги на ширине плеч, меч передо мной острием вниз. Меч длиной 6 футов расположен на уровне моих плеч, что позволило мне довольно удобно держать рукоять. С небольшим усилием я вонзил меч в землю под собой и сосредоточился на доме Лакисонов, который теперь был пуст. Это была 217-я попытка создания меча для телепортации. Предыдущие 216 попыток закончились тем, что меч распадался, ломался или просто ничего не происходило, когда я пытался открыть червоточину. Но не в этот раз. С тихим свистящим звуком передо мной открылся вращающийся портал, с другой стороны которого было видно дом. Я широко улыбнулся, наконец получив удачный меч, и сделал небольшой шаг в сторону портала, чтобы осмотреть его. К сожалению, портал закрылся с громким хлопком. «Воспроизведи это», — попросил я с улыбкой. «Это наш первый успех, Санни». «Так и есть, сэр», — бодро произнес Санни. «Вам потребовалось на это всего 217 попыток, со всей помощью, которую вы получали». Не обращая внимания на его сарказм, я просмотрел видеозапись последней минуты, а затем изучил различные показания энергии, которые удалось отсканировать Санни. Искажение пространства-времени было слишком сильным, поэтому портал захлопнулся. В остальном все было в порядке. К счастью, он не проходил через другое измерение, а просто соединял две точки в пространстве-времени. Однако проблема заключается в стабильности. «Хм, кажется, понял», — сказал я сам себе, проигрывая видео на замедленном режиме. «Санни, мой мальчик, следующая попытка будет последней», — сказал я, остановив видео именно в тот момент, когда портал закрылся. «Как скажете, сэр, подготовить топку?» — спрашивает Санни, уже выполняя задание. Топка была помещением, в котором можно было достичь невероятных температур без вреда для окружающей среды. Комната была полностью изолирована, тепло не излучалось в окружающее пространство. Выдернув из земли меч номер 217, я произнес: «Готовь топку, Санни. Мы снова расплавим этот меч. Даже если мне не нужно использовать его прямо сейчас, спасибо королеве за бесконечный запас даргонита». Глава 80. Новое оружие. В тронном зале Андалака находились все 6 богов Индука. Йормунганд, бог силы. Кали, богиня луны. Чхэ, богиня солнца. Вали, волчий бог скорости. Нарфи, бог зимы. И я, Тяс, бог природы и небесный отец, восседали на своих тронах. Наши троны, расположенные полукругом, были обращены к инструментам наблюдения. Однако на этот раз наше внимание было сосредоточено на человеке, смертном. Манаси, полубогиня, дочь Кали, стояла перед нами на коленях, низко склонив голову. Но, вопреки своей говорящей о полной покорности позе, она была счастлива. Наконец-то 18-летней Манаси было разрешено стать богиней. Ударив своим посохом, созданным при помощи волшебства, об пол, я сказал: «Полубогиня Манаси, 18 лет ты жила жизнью смертной. Чтобы стать богиней, Ты должна была пройти испытание, и ты блестяще справилась с этим. Ты сражалась и убивала демонов, которые были сильнее тебя, и во время боя проявляла правильное мышление. Испытание Манаси было полностью в руках Кали, поскольку она была матерью. Мы надеялись, что Кали не будет потакать дочери и никоим образом не поможет ей. Кали отправила Манаси на землю. Когда Манаси выпала из портала с мечом и кинжалом на поясе, луком на плече и колчаном со стрелами за спиной, она была без сознания и только начала просыпаться. Все оружие было сделано из виброниума, так что шанс пережить испытание у нее был, даже если она потерпит неудачу. В качестве испытания она должна была защитить деревню, на окраине которой она появилась, от орды демонов. Да, за последний год ситуация на земле не улучшилась ни на йоту. Демоны продолжали вторгаться на землю. Судя по всему, они собирали смертные души. Но испытание на самом деле было испытанием, потому что Манаси мы об этом не сказали. На самом деле она спала, когда Кали телепортировала ее в деревню, уже экипированную оружием. Кали позаботилась обо всем, а я отвечал только за выбор места для ее испытания. Я знал, что деревня будет атакована, потому что видел знаки, а вот видений у меня пока не было. Манаси 3 дня храбро сражалась и убивала демонов. Ее вечное наследие позволяло ей сражаться так долго, не слишком уставая, но эта битва не могла не повлиять на ее психику. Через 3 дня, после того, как умер последний из 1300 демонов, Манаси рухнула на землю без сознания. Одного этого было бы недостаточно, чтобы доказать, что она достойна стать богиней. Но то, как она сражалась, помогло ей. Жители деревни, которую она защищала, видели, как она сражалась за них, и помогли ей. Некоторые из них были полубогами, поэтому им удалось устоять. Некоторые из них были бойцами, так что с некоторыми демонами они тоже справились. Однако большинство жителей деревни были обычными смертными, вообще не имевшими боевых знаний. Они тоже пытались ей помочь, но безуспешно. Увидев, что некоторые из них вот-вот погибнут от более сильного демона, Манаси прыгнула между демоном и смертными, получив ножевое ранение в плечо. Именно ее готовность пожертвовать собой позволила нам принять решение в ее пользу. Она боролась не за себя и не ради своей божественности. Она сражалась, чтобы защитить деревню, и заставила жителей делать то же самое. «Ты сражалась храбро и самоотверженно», — продолжил я, закончив вспоминать. «И ты действовала на инстинктах. Ты можешь потерять оружие, но твой боевой дух останется сильным. Восстань, Манаси, полубогиня, дочь Кали. Отныне ты будешь известна как Манаси, богиня стратегии». У Кали гордая улыбка на лице, и я увидел улыбки наших новых богов. Они до сих пор остаются новичками, несмотря на то, что здесь уже 4 года. Их испытательный срок еще не закончился. Превращение Манаси в богиню заняло не так много времени, как это было с Лакисанами. Она всегда была частью нас, но всего лишь полубогиней. Когда Манаси встала, она была уже не той полубогиней, которую я знал. Теперь она Манаси, богиня стратегии. И нет, я не просто так провозгласил ее. Богиней стратегии ее провозгласила сама магия. Я единственный, кто признал это. Грациозно встав, Манаси внезапно взволнованно завизжала и бросилась к матери. Они одновременно плакали и смеялись. «Прими мои поздравления, Манаси, первая новая богиня Андалака», — произнес я с улыбкой. «Поздравляю, дочь», — сказала Кали, провожая Манаси к ее трону, стоящему справа от трона Кали. Как только все закончили поздравлять Манаси и приветствовать становление ее богиней, я откашлялся и сказал: «Боюсь, это еще не все». Все сразу замолкли, и я широко улыбнулся. «Позвольте мне сказать, что ваше божественное оружие готово». «У нас тоже будет оружие?» — спросил Нарфи, сбитый с толку, потому что я действительно произнес ваше. «Почему бы и нет?» — смущенно спросил я. «Вы втроем на испытательном сроке, но вы все равно часть Андалака. Вы боги Андалака и бог природы и кузнечного дела. Был искренне рад возможности сделать больше оружия. Изготовить для них оружие не было проблемой, так как я действительно научился делать дарганитовое оружие. Мне это даже показалось довольно забавным, и я полагал, что сотворил идеальное оружие для всех. За последние 4 года вы не доставляли нам никаких неприятностей», — сказала Чхэ, взяв меня за руку. «Конечно, вы предпочитаете держаться особняком и до сих пор просто наблюдаете за смертными, как и ожидалось. Мы не такие жестокие, чтобы намеренно изолировать вас за то, что вы прибыли со стороны». Манаси и Кали закивали, выражая свое согласие с высказанными утверждениями, Поэтому я заставил энергетический посох исчезнуть и встал, чтобы пройти на середину. «Ну что, начнем?» – спросил я. «Сначала самые новые боги. Манаси, выйди ко мне». Манаси сделала это, головокружительно хихикая, и остановилась передо мной. Улыбаясь, я призвал ее оружие из карманного измерения и передал ей. Я изготовил для нее два вида оружия. Первым и ее основным оружием стал лук, сделанный из драгонита, вместе с колчаном, полным стрел с драгонитовыми наконечниками. Сделать лук из прочного металла было непросто. Металлические луки почти всегда выходили из строя. Но я зачаровал его, чтобы он вел себя как костяной лук, сохраняя при этом свойства драгонита. Таким образом, будучи гибким, лук стал таким же прочным, как любое драгонитовое оружие. Тетива лука была сделана из черных волос кали, переплетенных с моими собственными волосами, и единственной нити драгонита. Что бы ни случилось, струна не порвется, настолько сильны гномьи чары. Лук – это единственное настоящее оружие, которое всегда будет работать на тебя, сказал я, пока она изучала его широко раскрытыми глазами. Чем лучше ты будешь стрелять из лука, тем сильнее будут атаки. Можно использовать драгонитовые стрелы, которые зачарованы возвращаться в колчан после того, как поразят цель, или можно создать стрелы из магической или космической энергии. Кроме того, лук можно использовать и в ближнем бою, как дробящее оружие, и это будет очень больно. А стрелы прорежут почти все, даже мою собственную кожу, если понадобится. Он удивительный, прошептала Манаси, а затем закинула колчан за спину, а лук на плечо. Когда она это делала, оружие сжалось, превращаясь в маленький значок шириной в 2 дюйма на ее плече. Всякий раз, когда она прикоснется к значку, лук появится в ее руке в правильном положении. Затем я вручил ей ножны с кинжалом. «Этот кинжал – твоя опора. Крайне маловероятно, что что-то случится с твоим луком, но если ты не сможешь им воспользоваться, этот кинжал тебе поможет. Он вернется в ножны по одному твоему желанию». Следующим вперед вышел Вали. Для него я тоже сделал 2 предмета. Первым был комплект обуви, сделанные из кожи дракона, сшитые тонкими нитями драгонита. Туфли дадут ему скорость, равную скорости света, и даже выше, если он будет достаточно тренироваться. По сути, я превратил Вали во Флэша. Он станет настоящим богом скорости. Превратившись в бога скорости Андалака, он стал быстрее, чем раньше, но его максимальная скорость по-прежнему составляла всего 1/1000 от скорости света. Обувь умножила ее почти на 1000 сразу. Его оружием стали парные кинжалы, как и те, что использовал Лаки. Эти кинжалы было легко спрятать. Они были зачарованы возвращаться к Вали всякий раз, когда он пожелает. Для Нарфи я создал посох. Посох цилиндрической формы был полностью черного цвета. Он был сделан из драгонита, как и все остальные. Но каким-то образом, превратившись в посох, подходящий для бога зимы, драгонит сменил цвет с золотисто-серого на черный. Посох мог направлять зимние силы Нарфи, позволяя ему замораживать все одним прикосновением посоха. Кроме того, с его помощью можно было вызывать зимнюю бурю и понизить температуру до 10 градусов по Кельвину. Он очень подходил богу зимы. По желанию на вершине посоха могло образовываться очень прочное ледяное острие, превращая его в копье. Для Йормунганда я создал то, что, я уверен, ему понравится. Вархаммер. У Вархаммера к ручке длиной в 6 футов крепилась головка молота, размером с собственную голову Йормунганда. Двусторонняя головка молота была немного больше, чем у Мьёльнира, и имела квадратную форму с острыми гранями, но она была столь же эффективна для разрушения вещей. Хотя он не может вызывать молнии или штормы, он может создавать землетрясения, если достаточно сильно ударить им по земле. Для Кали я создал 2 мечи по 4 фута в длину каждый. Они были изогнуты, как эльфийские мечи из фильмов Толкиена, и к ним прилагались ножны из драконьей шкуры, как и к прочим мечам, которые я изготовил. Она могла легко призвать их, если знать как. Неважно, где они находились и в каком состоянии, они могли направлять ее космическую энергию, а значит, она была способна использовать свой космический меч посредством драгонитовых мечей. Вместе с тем, если Кали пересечет их перед собой, вокруг ее тела будет образован магический щит, который может помешать физическим факторам причинить ей вред. Чтобы пробить щит энергетическими атаками, они должны быть сильнее, чем ее собственная энергия. Это хоть и возможно, но чертовски сложно. Для моей любимой Чхаи я создал меч и щит. Меч был прямым, 4,5 фута в длину. Щит представлял собой круг диаметром 3 фута. Меч стал лучшим из всех мечей, которые я сделал. Я выковал его из даргонита с помощью Мьёльнира и пропитал голубым пламенем моего карманного измерения. Точно так же, как посох Нарфи стал черным, меч Чхаи стал золотым во время ковки. Заряженный пламенем, меч Чхаи мог стать настолько горячим, насколько она сможет его раскалить, что делало его еще более опасным. Чхая также могла направить через него пламя, если захочет просто что-то сжечь, а не расплавить. Она также могла стрелять пламенем через острие меча. Между тем щит, выкованный Мьёльниром, мог остановить даже взрывы моей небесной энергии. При создании щита я наполнил его энергией камня силы, так что даже камни бесконечности или космическая энергия с трудом могли навредить ему. Я не пробовал на нем свой разрушительный луч, но он определенно не будет разрушен после одной атаки. По сути, каждый инструмент или оружие, которые я сделал для своих богов, были созданы для усиления или помощи их божественности. Обувь Вали будет улучшаться вместе с ним и определенно когда-нибудь сделает его самым быстрым из ныне живущих. Посох Нарфи может вызвать саму зиму. Боевой молот Йормунганда поможет направить его превосходящую силу. Мечи Кали сделают ее в два раза сильнее, а также позволит ей направлять через них космическую энергию. А оружие Чхаи позволит ей полностью доминировать над Солнцем, если она того пожелает. Что касается Манаси, то ее областью была стратегия, но я понятия не имел, что она станет богиней стратегии, когда я делал для нее оружие, так что оно будет помогать ей так, как она того пожелает. Лучше всего то, что каждая вещь, которую я дал своим новым богам, позволит им летать. Обувь Вали даже позволит ему бегать по воздуху и в вакууме так же легко, как по земле. Это было одно из свойств Даргонита, в котором я лично не нуждался, но оно все равно было очень полезным. Наряду с этим у оружия Чхаи и Кали было еще одно свойство, которое я не добавил к другому оружию – создание портала. Как и Хафунт, их мечи могли вызывать невидимые порталы в любое место, которое они посетили или могли визуализировать. Территория действия порталов ограничивалась Вселенной, но со временем это можно было исправить. «А вы?» – спросила Чхая, усаживаясь на свой трон, поглаживая меч, а щит так и остался у нее на коленях. «Я не забыл о себе», – Чхая, ухмыльнувшись, сказал я. «Самое лучшее я оставил напоследок. Какое смирение!» – высказалась Кали, закатив глаза. Я подавил желание сказать что-либо в ответ и призвал собственное оружие – анимасы-астропи. «Мои верные топоры!» Теперь переделанные из даргонита. Я изначально собирался просто использовать свои любимые топоры после их переделки с даргонитом. Они так долго помогали мне становиться сильнее, что я не хотел с ними расставаться, сказал я, глядя на них грустными глазами. Вздохнув, я положил их на стол и продолжил. Увы, я должен отказаться от них. Анимасы Астропи сделали меня королем-богом, которым я являюсь сегодня, однако, похоже, я перерос их. Мне требуется оружие, достойная короля. Не поймите меня неправильно, анимасы Астропи после реставрации стали сильнее, лучше управлялись с магией. Черт возьми, они могли бы потягаться с Мьёльниром в проводимости божественной энергии и даже победить, но они не были королевским оружием. Я просто не чувствовал, что они пробуждают во мне лучшие. Тем не менее, я все еще люблю их и позабочусь о том, чтобы они получили достойных пользователей. Итак, я призвал свое новое оружие. Королевское оружие. Копье. Даргонитовое копье бронзового цвета имело рукоятку высотой 5 футов. Наверху было основное лезвие, которое выдвигалось на фут выше, а также два второстепенных лезвия, каждая из которых имела 5 дюймов в длину. Оно было похоже на трезубец. Это копье было самым сильным оружием здесь, без сомнений, даже значительно сильнее Мьёльнира. Наряду с обычным набором прочности, проводимостью божественной энергии, призывом и всем прочим, копье дало мне абсолютный контроль над магией Индука и Андалака. Это стало возможным, поскольку в отличие от другого оружия, копье было выковано на самом Индуке. Копье могло стрелять очень плотными магическими лучами, а также космической энергией, усиливая стоящую за ним силу. Я также мог использовать свои стихии, как если бы я использовал топоры. Достаточно было бросить его в сторону цели, и оно обязательно попадет в нее, преследуя ее, если она будет уворачиваться. Как и мечи Чхаи и Кали, мое копье позволяло мне создавать невидимые порталы куда угодно. И где бы, в каком измерении я ни был, копье всегда найдет меня. но лучшей частью была его способность адаптироваться к моей небесной форме. Всякий раз, когда я превращался в свою небесную форму, копье менялось, чтобы соответствовать моим небесным цветам, и становилось толще. Обычно его диаметр составлял 3 дюйма, а оно становилось диаметром 6-7 дюймов. К счастью, его наконечник тоже менялся, что делало его менее узнаваемым. Наряду с этим, копье могло увеличиваться или уменьшаться вместе со мной, независимо от моего размера. И камень силы, который теперь навсегда покоится в моей небесной броне, сразу же перейдет на копье, если мне нужно будет использовать его таким образом. Лучше всего то, что никто кроме меня не сможет использовать копье. Когда я отрекусь от Андалокского трона, копье останется со мной. Даже мои дети не смогут использовать это копье без моего разрешения, и я не уступлю его вместе с троном. Детям оно не навредит, просто не будет работать для них. Это копье мое. Ну, теперь я похож на Отца Неба. Как ты думаешь, Йормунганд, будет ли один ревновать к моему копью? Спросил я. Он определенно попытался бы украсть это у тебя. Ради Асгарда, конечно, фыркнул Йормунганд. Я рассмеялся, зная, что один точно попробовал бы. Он потерпел бы неудачу, но обязательно попытался бы. А как же твои топоры? Спросила Манаси. Когда-нибудь здесь появятся мои дети, кому-то я должен буду передать свой трон. Это решат анимасы Астропи, сказал я с улыбкой, подмигивая Чхае. Глава 81. Хорошие новости. Прошло 20 лет с тех пор, как Манаси стала богиней Андалока, что позволило нам, трем высшим богам, наконец немного отдохнуть. Не поймите меня неправильно, с самого начала у нас было немного работы, но следить за планетой нужно было постоянно, чтобы отслеживать чужаков, и со временем это стало утомительным. Много раз нам приходилось иметь дело с шпионящими инопланетянами и парой богов, пытавшихся захватить власть. Ну, мы с этим справились. Кали осталась в Андалоке, устроив себе небольшой отпуск, а мы с Чхаей отправились на Донну. Пришло время попробовать завести ребенка. 10 лет мы пытались сделать это, мы старались снова и снова, каждый день. Конечно, мы занимались не только этим. Я тренировался использовать свое новое копье, которому еще предстояло получить имя, да и прочие мои умения требовали постоянных тренировок. Я изучал книги из Асгарда, к которым раньше не прикасался. Закончив чтение, я получил власть над своей магией, граничащую с манипулированием реальностью. Однако, мое утверждение, пожалуй, не совсем верное. Я мог просто заставить вещи происходить, такова была магия рун. В сочетании с моим предыдущим знанием греческих рун это сделало мою жизнь проще, чем когда-либо. С каждым разом у меня получалось все лучше. У меня появился шанс стать похожим на рунического принца Тора. Кроме этого, я работал над зельем, которое дал мне Локи, меняя его рецепт. Но пока оно мне было не нужно, так что я не торопился. Ну и конечно, мы с Чхаей занимались сексом. Каким-то образом, после множества нежных поцелуев, держания за руки и совместного блуждания по Донне, должен признаться, я действительно влюбился в нее. «О чем ты думаешь?» – спросила Чхая, прижимаясь к моему телу, пока мы лежали на кровати. «О нашем отпуске», – улыбнулся я. «Не думал, что наши попытки завести ребенка займут так много времени. Вероятно, это единственный раз, когда я сожалею о том, что мы боги. Божественные существа не могут легко забеременеть, кроме моей матери, но она настоящая богиня-мать. Я не бог-отец. Я бог природы, старший бог, высший бог, но я не бог-отец».